Глава 13. «Я Иверзнив никак в толк не возьму. Прячешь ты ее, что ли?» «Ну вот еще вздор какой. Она человека, не вещь, чтобы ее прятать». «Это как сказать? Она ведь, кажется, твоего дружка, крепостная девка». «И что из этого? Сомнительные все же у тебя знакомства. Штабс-капитаны какие-то, крепостники из дремучих уездов». «Вот уж это, Семирский, тебя никак не касается», — вспылил Михаил. «Если тебе более нечего мне сказать, то, прости, я спешу». Федька Семирский только захохотал в ответ. Они стояли возле университетских ворот, мимо пробегали студенты с книгами, слышали с обрывки оживленных разговоров, взрывы смеха, только что закончили с лекцией. Старый клен у ограды ронял на синие фуражки последние листья и холодные капли недавнего дождя. Сырой ветер лез за воротники, и в конце концов стоять стало совсем зябко. Друзья, не сговариваясь, сунули замерзшие ладони под мышки и резво зашагали вниз по Маховой. «Смерть как есть охота», — сообщил Семирский. «А мне еще у Щетихиных за уроки не заплатили. Все завтраками кормит. И в редакции за 2 статьи и перевод должны. Право слово, хоть бросай курсы, в гувернёры нанимайся. А тетка ноет, ей денег да сластей подавай. Хуже дитяти малого, а ведь бригадирша». Михаил молчал. Как всегда в разговорах с Семирским, он чувствовал себя немного виноватым. Ему самому не надо было, по крайней мере, бегать по урокам до поздней ночи, чтобы раз в день пообедать. А Федор Семирский происходил из нищей семьи саратовского дворянина. Отец его имел всего пару крепостных и тратить деньги на обучение сына в университете не считал нужным. Федору, по его собственным рассказам, приходилось в детстве самому и землю пахать, и воду носить, и телят пасти. Говорил он, впрочем, об этом с гордостью и любил повторять, что уж он-то изнанку русского народа видел с пеленок. В Москве Семирской жил у выжившей из ума старухи-тетки, которая, к счастью, не требовала денег за квартиру, но постоянно просила сладостей и пряников. Если же племянник пряников купить не мог, Аделаида Никанорна страшно обижалась, поджимала сухие губки и принималась рассуждать о том, что великовозрастный балбес сидит у нее несчастной вдовы на шее, ничего не делает, не служит, не верует в Христа, а только учится в университете богопротивным глупостям. Нытье тетушки Федьку раздражало, и он старался пореже появляться в ее доме на Сретенке, болтаясь по приятелям. Денег у него отродясь не водилось, и даже в скромных складчинах Семирской не всегда мог участвовать, но в студенческих компаниях неизменно имел большой успех. Он мог подолгу и самоуверенно рассуждать обо всем: о минувшей войне, о положении крестьянства, о еврейском вопросе, о медицине, о славянской политике, о литературе. Не было, пожалуй, предмета, о котором у студента Семирского не имелось бы собственного мнения. Мнение это Федор доказывал с таким жаром и опломбом, что оппонент иногда складывал оружие лишь для того, чтобы не слушать лишнего крику. Друзья Семирского уважали, называли его Федькой-трибуном и гласом народным, и заключали пари, удастся ли хоть кому-нибудь переспорить этого пламенного оратора. Пока что ни одно подобное пари выиграно не было. Дамского общества Семирский не выносил, заявлял, что все эти благовоспитанные барышни бесполезны, необразованны и скучны, и что женится он исключительно на крестьянке или, в крайнем случае, на кухарке, с которой хоть поговорить будет о чем. Студенты внимали ему с благоговением, и на вечеринке с дамами Семирского благоразумно не приглашали. Хотя студентов-белоподкладочников Семирский всячески презирал, с Иверзневым они были дружны. Федька-трибун уважал Михаила за участие того в Крымской войне, но при этом любил поддеть друга за то, что тот живет на всем готовом, в то время как дельные люди должны носиться по урокам и перебиваться с хлеба на воду, а народ российский и вовсе бедствует немыслимо. Михаил чувствовал, что Семирский прав, и старался почаще приглашать его обедать. Вот и сейчас он предложил. «Пойдем ко мне. Федосия с утра щи варила. Заодно и готовые списки тебе отдам». «Вот это дело!» — оживился Семирский. «У меня, брат, четверо человек этих списков дожидаются. Я сам вчера до ночи сидел, переписывал, покуда свеча не догорела. Тетка с утра увидала, раззуделась. Ужас! И зачем это убытков столько? И на что свечи палить? И для чего надо бы на всю ночь бумажками шуршать? Неблагонадежное это занятие». «Я и на это и отвечаю. Дремучие вы существо, Аделаида Никифорна. Вам все, что не пряник медовый, то и неблагонадежно». «А она что?» — полюбопытствовал Михаил. «А все одно», — сморщился Семирский. «И неблагодарный, и бездельник, и даром хлеб отцовской ешь. А мне папенька с позапрошлого Рождества ни копейки не прислал. Да я и не жду. Трудовой человек, Мишка, должен сам о себе позаботиться, да еще и тетке пряника купить, чтоб не слишком житье отравляло. Так скажи мне, эта девица, которая тебе бумаги-то принесла, все еще у тебя? Покажешь мне ее? Или она уже назад в свою деревню отбыла?» Михаил немедленно пожалел о том, что пригласил Федьку в гости. Но отступать уже было поздно, и он нехотя сказал. «Нет, она у меня. Дожидается, пока приедет Никита и...» «А, барина благодетеля ждет», — фыркнул Семирский. «Когда тот явится за своим добром и во строк ее сдаст. Слушай, может, лучше спрячем ее куда-нибудь?» «Куда же?» — пожал плечами Михаил. «Она беглая, в розыске. Ты же сам все знаешь». «Понятно», — протянул Федька. «По-твоему, лучше будет вручить ее барину, который над ними всеми издевался столько лет?» «Положим», — возразил Михаил. «Ни над кем Никита не издевался. Он вовсе ничего этого не знал». «Вот уж, брат, не поверю никогда», — расхохотался Семирский так, что с забора сорвалась ошалевшая ворона. «Они, друг Мишка, все знают, только невыгодно им это обнаруживать. Денежки свои твой Никита получал и был весьма доволен. Что ж ему о своих рабах думать?» «Никита порядочный человек», — сухо возразил Михаил. «Я попросил бы тебя не высказываться о нем в таком духе». «О его порядочности можно смело судить, прочитав рукопись», — хмыкнул Семирский, натягивая на уши фуражку. «Из каждой строки эта самая барская порядочность так и прет. А ты, брат, сам себе противоречишь. Клюш твой дружок такой замечательный и кругом прав, отчего ты эту Устинью в полицию не сдал? Вместе с поповской рукописью. Отчего мы списки делаем и уже в Петербург послали? Отчего ты сам кричишь, что нужно знать о том, что творится в деревнях? И правильно кричишь? Если мы не закричим, то кто это стоячее болото взбутитенит? Твой Закатов, что ли? Да он как свинья супоросая с места не тронется, покуда у него кормушка полна». «Оставь его в покое», — устало попросил Михаил, и, чтобы отвлечь приятеля от скользкой темы, заговорил об Устинье. «Ты не поверишь, она у меня ботанику Якобсона взяла. Ты не поверишь, она у меня ботанику Якобсона взяла и уже неделю из рук не выпускает. При том, что неграмотно. Знает все до единого растения, а каждому у нее свое суждение, и знает, когда брать, и во что употреблять, и с чем сочетать, уму непостижимо. Вот тебе и темный народ». «Представляешь, если ее грамоте обучить, да дать настоящие книги по медицине, да прочесть пару лекций из фармацевтики, будет готовый фельдшер». «Так зачем же дело стало? Давай обучим», — азартно предложил Семирский. «Я, брат, эти дела знаю. Уж коли у меня купца Щетихина мальчишки грамоте выучились, так уж Устинью твою образую как-нибудь. Вот что, ты меня нынче с ней познакомишь, а далее я уж сам ее уговорю. Не беспокойся, я с простым народом обращаться умею». «По-моему, слишком ты спешишь, да и не успеем». Михаилу все меньше и меньше нравилась эта затея. «Никита со дня на день будет здесь и заберет ее. Кроме того...» Он вдруг умолк, не замечая насмешливого взгляда приятеля. Мысль о том, что Устиньи вскоре не будет в его доме, что разноглазая девушка с пытливым, недоверчивым взглядом уйдет из его жизни, скорее всего, навсегда, неожиданно вызвала острую боль под сердцем. Михаил сам удивился этому. Уже сворачивая в Столешников с Петровки, он медленно сказал: «Знаешь, Она еще рассказывает такие сказки. У нас каждый вечер полная кухня людей набивается. И все ребятишки соседские, и Федосьины подруги, и Дворникова, и сам Митрий. Право, хоть записывай за ней. Какие-то деревенские росказни про домовых и про мертвецов. А удивительно складно выходит. По-моему, не хуже, чем у Погорельского. Или даже Гоголя. «Как хочешь, Иверзнев, мне на нее взглянуть надо», — решительно заявил Семирский. «Покуда она еще здесь, а не у твоего дружка барина. И записать кое-что с ее слов, между прочим, не помешало бы, и не сказки, а дело настоящее. Поповская рукопись — вещь, безусловно, стоящая, но поп, он и есть поп. А коли сама крепостная крестьянка о том же самом расскажет во всех подробностях, да из нее такое вытянуть можно, о чем тот отец Никодиму знать не знал, слово даю. При случае напечатать умудримся. Да вот прямо сейчас и побеседуем с твоей Устиньей обо всем. И не делай кислые физиономии, она еще сама рада будет с понимающим человеком о своих бедах поговорить». Михаил не нашелся, что возразить. Они вошли через калитку в прозрачный голый сад, зашагали по усыпанной листьями дорожке к дому. Со стороны дровяного сарая слышались лихие удары топора и воркотня Федосьи. «А я тебе, девка, говорю, в дом ступай! Не то выстудишься по новой! Стоило барину с тобой возиться столько времени! Брось дрова! Я сейчас Митрия кликну!» «Пьян опять, тетя Федосья! Куда ж ему?» — ответствовал голос Устиньи. Хлопнула дверь, и стук топора возобновился. Студенты переглянулись и одновременно ускорили шаг. Устинья в распахнутом мужском зипуне ловко рубила дрова, устанавливая полежки одно за другим на выщербленной колоде. У дверей сарая уже сложена была изрядных размеров куча. Платок Устиньи сбился на затылок, волосы растрепались, щеки горели смуглым сухим румянцем, и она показалась Михаилу очень красивой. Восхитился и Семирской. «Ты смотри, какова царевна! Говоришь, едва живая к тебе пришла? А ты ее уже вовсю в хозяйстве используешь?» «Глупости, кто ее использует?» — возмутился Михаил. «Устинья, Устья! С какой стати ты тут машешь топором? Было же сказано сидеть дома, а лучше лежать. Ноги едва-едва зажили, а ты...» «Не едва, а вовсе зажили, как ножички», — возразила Устья, с размаху вгоняя топор в колоду и широко улыбаясь. «По что же мне в дому сидеть? Скучно без дел-то. Да к тому ж...» Тут она заметила, что Михаил не один, и улыбка разом пропала с ее лица. Устинья неловко поправила платок, надвинув его на лоб, запахнула зипун и поклонилась. «Доброго здоровья, барин!» «Я, Устинья, не барин, а Федор Андреев Семирский», — деловито представился тот, двигаясь вперед с протянутой рукой. «Мне про тебя Иверзнев многое рассказывал. Познакомимся?» Устинья посмотрела на него с недоверием, руки в ответ не протянула и вопросительно взглянула через плечо Семирского на Михаила. «Устинья, не бойся, это мой добрый знакомый, который ничего худого тебе не сделает», — поспешил сказать тот. «Он немного осведомлен о твоих бедствиях», и Михаил умолк, заметив, что Устья разом потемнело. «Это какие же мои бедствия?» — хмуро спросила она. «И вовсе ничего такого. Михаил Николаевич меня вылечили, и я ему много благодарна. В скорости мой барин, господин Закатов, за мной приедут». «Да ты меня не бойся, Устья», — бодро перебил ее Семирской. «Я сам, можно сказать, в борозде родился, в луже крестился, и о народных горестях не понаслышке знаю». «Грех эдак-то говорить, ваша милость», — угрюмо возразила Устинья. «В луже-то и цыгане не крестятся. И какие такие наши горести? Слава богу, всем довольны». «Устья!» — поморщился, как от укуса Семирской. «Что ж ты меня за полного-то дурня держишь? Знаю я, чем вы довольны, читал писульки попата вашего». Устинья вскинула глаза на Михаила. Ни кровинки не было в ее лице. С запоздалым испугом тот вспомнил. Она ничего не знает о том, что рукопись отца Никодима уже вовсю гуляет по Москве. «Господи, барин! Михаил Николаевич, по что ж вы? Ох, беда-то экая!» Устья закрыла глаза и тяжело привалилась к стене сарая. «Устинья, да чего ты испугалась?» Михаил торопливо шагнул к ней. «Никто не желает тебе дурного. и Феде Семирской ничего лишнего никогда не сболтнет. Он хотел лишь познакомиться с тобой и поговорить о ваших балатеевских делах. А зачем мне с чужим человеком об наших делах говорить?» Уже с неприкрытой враждебностью спросила Устинья. «Те дела до нас касаемы, и до барина Никиты Владимировича. А господин Семирский с какого боку тут пришелся?» «Видишь ли, ему интересно...» Беспомощно начал Михаил и умолк. Семирский, внимательно наблюдавший за ними, нахмурился. «Понимаешь ли, Усти, то, что в вашем селе творилось, это же чудовищно! И чем более людей об этом будет знать, тем лучше. От знаний разговоры идут, от разговоров дела, понимаешь? Со временем мы всю Россию перекроим и все это зверство крепостническое отменим навсегда. Разве тебе не хочется, чтобы никаких издевательств над народом более не творилось?» «Бог знает, что вы такое говорите, барин, и слушать не хочу. Перепутали вы что-то, воля ваша, разговоры какие-то. За такие речи еще и в каторгу пойдете. Михаил Николаевич, дозвольте мне Христа ради уйти, меня тетя Федосия звала». Тупым монотонным голосом попросила Устинья, глядя через голову друзей в пустой сад. «Усти, может, ты думаешь, что я фискал какой-то?» Пожал плечами сбитый с толку Семирской. «Тебе, право же, нечего бояться. Я к начальству доносить не кинусь и вовсе о других вещах помышляю. Разве ты не хочешь поговорить о том, как живут ваши мужики? А я бы записал с твоих слов. Мне уже приходилось этим заниматься, я...» «И боже сохрани!» Вскинулась, не дослушав Устинью. «Никаких таких слов я говорить не стану. И знать ничего не знаю. Михаил Николаевич, дозвольте уйти». «Да бог с тобой, я и сам уйду», сердито сказал Семирский и, не попрощавшись, широко зашагал к калитке. Михаил побежал за ним. «Семирский, постой! Ну что ты взбесился? Сам виноват, зачем напугал ее? Эх ты, а еще говоришь, что с народом говорить умеешь. Взгляни, она чуть не плачет с перепугу». «Дура твоя, Устинья, потому и плачет!» Сквозь зубы процедил раздосадованный Семирский. «И ты, дурак, выходишь, что врешь про нее, стрекорба! Где она у тебя с ботаникой сидит? Вон, дрова колет на дворе вместо Митрия. Двух слов связать не может. И всем очень надовольна. Обычная дура набитая и трусиха. Погоди, приедет барин. Она ему еще и ручки целовать будет». «Это ты, дурак», — вспыхнул Михаил. «Полагаешь, у нее нет причин бояться чужих господ? Она меня-то опасается до сих пор. И ни к каким разговорам не приучена. Она ведь даже не из дворни, в деревне жила. Зачем тебе понадобилось болтать про поповскую рукопись? Она же ее в великой тайне несла к своему барину. Я ее вам, как друзьям, дал прочесть, а ты...» «Зачем же дал?» — с издевкой перебил Семирский. «Мог бы в стол спрятать и беречь до приезда твоего рабовладетельного дружка и Устинью эту заодно сдать во строк, как беглую». «Послушай, кто дал тебе право?» — начал было оскорбленный Михаил. Но Семирская уже вылетел за калитку, что-то мрачно бурча. «И нутро ваше все барское гнилое!» Донеслось до Иверзнева уже от угла Петровки. «Болван!» — крикнул ему вслед Михаил, что было силы стукнул калиткой и зашагал обратно. Он был уверен, что Устинья уже убежала в дом, но та собирала у сарая наколотые дрова. Движения у нее были медленными, неловкими, как у старухи. Поленья то и дело вываливались из рук. Михаил подошел, молча начал помогать. Устинья не останавливала его. Вдвоем они собрали березовые полежки, сложили их в кучу у стены, и Устинья тяжело опустилась на нее. Только сейчас Михаил заметил, что все лицо девушки мокро от слез. «Устья!» Он сел рядом с ней на дрова, попытался заглянуть в глаза. «Что ты плачешь? Что с тобой? Впрочем, что ж спрашивать? Это я виноват, да? Прости. Поверь, Федор вовсе неплохой. Несколько бесцеремонно — это да, но вреда никому не хочет. Глупо, конечно, было вот так наскакивать на тебя. Я ему говорил: Усть, ну не плачь же. У тебя еще жар к ночи подымется от этих слез». «Ничего у меня не подымется, барин. Глупости, это я так...» Бормотала Устинья, отворачиваясь и вытирая рукавом бегущие слезы. «Только напрасно вы про меня друзьям своим говорите. И впрямь неприятности могут случиться всякие. Мне-то уж терять нечего, конец один, а вам? Что значит конец один? Испугался Михаил. Но Устинья молча упорно отворачивалась, и он, опустившись на колени прямо в мокрые коричневые листья, взял ее за руки. «Устья, посмотри на меня. Прошу тебя, посмотри. Чего ты боишься? Какого конца ждешь? Это как-то связано с Никитой? Он знает, да?» «Устья, ты мне можешь все сказать. Я готов поклясться на кресте. Барин, Господь с вами! Руку пустите!» Шепотом вскричала Устинья, вырываясь от него. «Ничего вам знать не надобно. И отпустите меня лучше. Я в Балатеево вернусь, пешком пойду. Сама там барина сыщу. Все едино, уж ждать нечего». «Никуда я тебя не отпущу!» Таким же шепотом заорал Михаил, стискивая в руках ее холодные дрожащие пальцы. «И не допущу для тебя никакого конца. Я не знаю, чего ты боишься, но я никому не позволю. Если хочешь, я спрячу тебя от всех, и тогда...» «Барин, пустите», — глухо с угрозой сказала Устинья, поднимая взгляд. И Михаил опомнился. Глубоко вздохнув, отпустил ее руку. Глядя через плечо молодой женщины в сырую, темную стену сарая, сказал: «Прости меня. Ты кругом права. Федька Семирский дурак, спору нет. Но я оказался еще глупее его. Ни он, ни я не имеем права тебя допрашивать. Я хочу только, чтобы ты знала. Я готов во всем тебе помогать. Я могу спрятать тебя, укрыть от чего угодно. Никто и никогда тебя не найдет. И никакого конца не будет, даю в том слово. И даже Никита ничего не узнает, если ты этого не захочешь». Устинья молчала. Затем, когда Михаил уже и не надеялся на ответ, криво углом губ усмехнулся. «И что вы такое говорите-то? Что вы про меня знаете?» «Я знаю, что ты удивительная, что у тебя ясная и светлая голова, что ты смелая и сильная, что ты, придя сюда, сделала такое, что и не всякому мужчине под силу. Ты достойна восхищения. Я никогда не видел девушки лучше». Слова неслись сами собой, и остановиться Михаил уже не мог. «Я дурак, что приволок сюда Семирского. Но кто же мог подумать, что он так поведет себя, Устья? Поверь, я все готов сделать для твоего счастья и спасения. И если ты хочешь...» «Барин», — простонала Устья, зажмуриваясь, «Господь с вами, ничего я не хочу». «Да какой я тебе барин, сколько можно?» Михаил, снова опустившись на колени в прелую кучу листьев, взял ее за руки. «Устья, я, кажется, люблю тебя». Он сам испугался сказанного и тут же осознал, что это правда и что говорить ему больше нечего. Устинья странно поморщилась, усмехнулась, глубоко, словно перед прыжком в воду, вздохнула. Не глядя на Михаила, медленно сказала: «Вон до чего договорились. И охота вам болтать пустой. Устинья, я сказал правду. Готов поклясться тебе чем угодно». Она покачала головой. Затем решительно высвободила руки из мужских ладоней, встала и, взяв охапку дров, пошла к дому. Иверзнев догнал ее уже у крыльца. «Устья, ты так и не сказала?» «Что сказать-то?» — перебила она, оборачиваясь с верхней ступеньки. «Мужняя я, Михаил Николаевич. Вот и весь разговор. Мужняя жена». «Ну, постой, как же это?» — опешил он. Устинья отвернулась и ушла в дом. Михаил, растерянный, ошеломленный, остался стоять у крыльца.